Бог свидетель, лишь чувство юмора помогает выжить в нашем бизнесе. Причем я имею в виду не только журнальное дело, но и жизнь незамужней женщины в Нью-Йорке. И то, и другое — большой бизнес. В сущности, одно невозможно без другого. Одинокие женщины двигают экономику этого города, а журнал это описывает. Все остальное — всего лишь подспорье, побочные процессы, суп подряд, рестораны, бары, магазины, психоаналитики, флористы, дизайнеры, кварталы ювелирных салонов и модельных бутиков, театры, спортзалы, отели. Улавливаете принцип? Если они существуют не для удовлетворения потребностей и желаний одиноких женщин, то хотя бы для того, чтобы давать работу мужчинам, которых эти женщины хотят и в которых нуждаются, включая адвокатов, докторов и биржевых брокеров. А вся популяция детишек, нянек и загородных домов в Коннектикуте существует для того, чтобы заставить одиноких женщин мириться с существованием одиноких мужчин. Это очень чувствительная экономическая модель, но, похоже, она работает. Должна признать, это я предложила не включать освещение. Мне хотелось использовать эффект внезапности, что-то вроде опля, чтобы вспыхнувший свет безжалостно обнажил всю гротескную уродливость этой штуковины. Отблески уличных фонарей отражались от хрома и акрила нашего загончика, просторного помещения в центре редакции, где сидят те кабинета, и поэтому волей-неволей обречен знать все о своих столь же неудачливых коллегах. В загончике нет даже перегородок, призванных создать у людей иллюзию личного пространства. Все здесь открыто, все на виду. Столы, шкафы, сексуальные предпочтения, неудачные свидания. Хочется вам или нет, вы в курсе всех дел своих коллег. Это взаимная осведомленность — одна из характерных черт нашего офиса. Несмотря на то, что в журнале мы предпочитаем яркие краски, в офисном дизайне у нас царит полная казенщина. Наш издатель считает, что в более комфортных условиях люди будут недостаточно быстро работать. Похоже, он придерживается таких же взглядов и в денежных вопросах, поэтому никто из нас не рассчитывает скоро разбогатеть. Пресса называет его гением бизнеса. Видимо, слово «скряга» слишком старомодно. Зная местность как свои 5 пальцев, я не боялась споткнуться. У нас довольно легко ориентироваться, несмотря на то, что столы помощников расставлены по диагоналям, чтобы наш загончик хоть как-то отличался от офиса страховой компании. Но кто же мог предположить, что на полу будет лежать Тедди, да еще и с ножом в горле? Только что я вела Кэссиди по затемненному загончику, и вдруг бац, почувствовала, как моя нога скользит по чему-то липкому. Я сразу же поняла туфлям конец, но дальше того, что какая-то зараза разлила йогурт и не потрудилась вытереть, моя фантазия не пошла. Поджав пальцы ног, я замерла на месте. «Что такое?» — нетерпеливо спросила Кэссиди. Я во что-то влезла. «На полу в такое время? Не иначе какое-то дерьмо. Не прикасайся к нему. Где тут у вас свет?» Кэссиди начала неуверенно продвигаться к стене. «Давай я». «Нет, стой, где стоишь, а то разнесешь эту дрянь, что бы это ни было, по всему офису, и окончательно испортишь новые туфли». Пока Кэссиди нащупывала выключатель, я наклонилась, стараясь разглядеть хоть что-нибудь в полумраке. Пока что увидела только большое темное пятно на ковре и непонятную груду, громоздившуюся возле одного из столов. Наконец Кэссиди нашла выключатель, и тогда я поняла, что темное пятно — это лужа крови, а груда — Тедди Рейнольдс, рекламный директор Зейтгейста.